Валентина не удержалась, похвалила его. «Ишь ты, прям человек человеком сегодня!» «Вот бы всегда-то так!» Он засмущался еще больше и отодвинул свою табуретку еще дальше. Дохлебав суп и вымазав миску куском хлеба, взял в ладонь вареную картофелину и начал осторожно есть, откусывая по малости, будто редкое лакомство. «А ведь точно, горячего-то 100 лет уж не ел», — отметила про себя Валентина. На завтра Петрович, с утра сходив в баню, весь день был трезвым, маялся, болтался из угла в угол, не зная, куда себя приспособить. Однако совсем уж к вечеру, будто чего-то испугавшись, спешно опрокинул в себя кружку вонючего денатурата. Потом возле своего зеленого ведра сосредоточенно грыз тараньку. А вечером, сидя на крылечке, по обыкновению выискивал что-то в небе. Но спустя еще несколько дней, трезвый и хмурый, снова сидел с ними за столом и, отодвинув табуретку подальше, ел Валентинина варево. Так и повелось. Пьяного своего постояльца Валентина брезгливо обходила, даже не глядя в его сторону. К столу же звала его только трезвого. Такое случалось все чаще, и бывал он тогда еще мрачней и угрюмей. Видать, не привык Петрович пользоваться дармовым и старался теперь отплатить своей новой квартирной хозяйке за ее доброту. А может, просто истосковался по работе. Кто его знает от чего, но только принялся он исполнять в доме всякую работу. Поднял и залатал похилившуюся ограду вокруг дома. Досок не было, и он ловко заплел дыры, принесенные им откуда-то толстой проволокой. У вставшего стеною забора разом оборвалась дорожка, которая давно уже шла через весь их двор к оторванной калитке. Соседи, привыкшие ходить к реке напрямки, теперь удивленно обходили его по проулку. Отвоеванное вытоптанное пространство Петрович решил скопать и засадить какой-нибудь поздней овощью. Работал он только когда Валентины не было дома. Но Митяй-то видел, чего стоят одноногому задуманные им грядки. Прежде чем начать работу, тот пытался потверже укрепиться на земле. Пошире расставив ноги, протез слегка ввинчивал в землю. Сам же по-боксерски наклонялся вперед. Не имея возможности помочь себе ногой, он вгонял лопату в землю только силой своих рук. Высоко подняв ее и прицелившись, резко бросал вниз всей тяжестью тела. Лезвие жалобно звенело, стукнувшись о каменно утоптанную землю и отскакивало от нее. А он остервенело бил и бил снова, расковыривая малые царапины на теле земли. Иногда, задумавшись о чем-то, он забывал о мертвой своей ноге и пытался занести ее над лопатой. Тогда терял равновесие и падал. Митяй понимал, что Петрович стесняется своей неуклюжести, поэтому притворялся, что не видит, как корячится над грядками одноногий. Смотрел потихоньку из окошка и ругал про себя. «Во настырный! Дались ему эти самые грядки, будто без них не проживем!» В отсутствие постояльца Митяй не раз принимался за эту работу, пытаясь хоть немного помочь упрямцу. Однако, хоть и отбил ногу о лопату, но так и не смог вскопать хоть малый клочок утоптанной земли. Он жалел Петровича и сердился на него за глупое упрямство, но слух ничего такого не высказывал. Сам постоялец тоже не из разговорчивых, все больше молчком, молчком. Но когда он все же вскопал давным-давно пустующее пространство, то подошел к Митяю и сказал, стесняясь: «Однако вода нужна, Дмитрий, посадки вести будем». Митяй наносил воды, и они вместе засеяли луком и поздней редиской новорожденные грядки. Управив огородные дела, Петрович принялся за дом. Перебрал и вставил заново рассохшиеся перекошенные рамы. Залатал прохудившиеся стены сеней, сменил прогнившие доски на крылечке. Даже крышу подремонтировал, хотя непостижимо, как он умудрился забраться со своей одной ногой по хлипкой шаткой лестнице. Потом отыскал в кладовке мешок со старой обувью, с базара принес кусок кожи, дратву и старую покрышку от большого колеса. Молоток и гвозди нашел тоже в кладовке. За лапой сходил по-соседски к Степке-сапожнику. И тот, удивленный неожиданной трезвостью гостя, одолжил свой главный сапожный инструмент на неделю, пока сам будет гостить у дочери в деревне. За эту неделю Петрович починил все, что еще хоть как-то можно было приспособить в дело. Из покрышки вырезал новые подошвы, из кожи заплаты, и старые брошенные обутки стало можно носить. Митяй, конечно, понимал, что постоялец дела делает хорошие, нужные, те, которые им с матерью не под силу. И крыша теперь протекать не будет, и обутки, и огород. Но почему-то неприятно была Митяю эта помощь, и все тут. Он сам, пожалуй, не смог бы толком объяснить, в чем тут дело. Мать его тоже старания Петровича не одобряла. Правда, тот при ней и не работал, и вел себя так, вроде он здесь ни при чем. И делал вид, будто не слышит ворчания Валентины, что работника она не нанимала и рассчитываться ей нечем. Переделав в доме все попавшиеся на глаза дела, Петрович принялся чудить. Из старых консервных банок соорудил мудреный, звенящий, юркий на ветру флюгер. Потом вырезал из деревяшки чудного петуха и прибил на калитку. Когда поднимаешь щеколду, петух хлопает крыльями. 3 дня Петрович ножа из рук не выпускал. Все что-то строгал, потом колотить принялся. Митяй вроде невзначай старался пройти мимо, смотрел украдкой, смотрел, но никак понять не мог, что же должно получиться. «А чего это такое будет-то?» — не выдержав, все же спросил он. «Поживем, увидим», — неопределенно ответил Петрович. Неуверенно как-то ответил, похоже, и впрямь не знал, что из его затеи выйдет. Валентина тоже с любопытством поглядывала на работу Петровича. Наконец тот вырезал последнюю закорючку, вбил последний гвоздь. «Ну вот и все, кажись». «Что же это такое?» — недоуменно спросила Валентина. «Так для птичек. Скворечник, что ли?» Он согласно кивнул. «Да ты что, Петрович, какой же это скворечник? Это же терем-теремок какой-то. Зачем ты тут всяких завитушек-то намудрил?» «А может, птичкам тоже красота по нраву, а?» Робко высказал догадку Петрович. «Да ни одна птица жить в этом чуде-юде не станет», уверенно сказала Валентина. «Нет, не станет. К тому же, — добавила она, — уж и время их прошло. У них же сейчас уже птенчики вылупились. Кому же теперь хатка эта нужна? Да еще такая». «Поживем, увидим», — опять повторил Петрович. «Однако, Дмитрий, как бы его на дерево повесить, а?» Митяй, нисколько не веря в эту затею, прибил теремок на старый тополь у дровяника. Как и положено, лицом на восход. И вот ведь чудо! Уже на следующий день поселилась там пара каких-то неказистых печук. Мало того, так ведь еще и песни горланить принялись. Словно именно этот терем и искали всю жизнь. И теперь вот нашли, и счастливы безмерно. Валентина, придя с работы, почему-то первым делом глянула туда, на тополь, где примостился чудо-теремок, и изумленно застыла, обнаружив его заселенным. Вечером она впервые села на крылечке рядом с постояльцем и долго глядела в текучее, изменчивое небо, о чем-то сосредоточенно думая. В тот раз впервые Митяй не дождался матери и уснул без всегдашнего с ней разговора. Тогда же, пожалуй, он впервые почуял близкую беду. Бедой повеяло сильнее, когда однажды постоялец сменил лицо, или даже вернее целиком голову. Вместе с космами скинул он в парикмахерской, однако, половину своих лет. Этот новый обличьем постоялец мог бы вполне сойти за сына того прежнего. Гладко выбритое лицо матово белело незагорелой кожей. Незащищенные теперь глаза испуганно щурились. Аккуратно приглаженные черные волосы лишь у висков слегка будто присыпаны белым. Валентина, придя с работы, так и ахнула. «Господи, ты ли это, Петрович? Сколько же тебе лет-то?» «Так на той неделе 40 сравнялось», — смущенно потупился Петрович. 40? А я-то думала, тебе все 60». «Да я уж и сам так думал». Последняя фраза показалась Митяю вовсе дурацкой. И вообще, весь этот сменивший свое обличье постоялец был ему ужасно неприятен и вроде даже страшен, будто исходила от него какая-то угроза. Мать накрывает к ужину на стол, а Митяй сидит рядом на табуретке и ждет. Пробегался он, проголодался. Она уже расставила миски, положила возле каждой ложку, отошла к печке за кастрюлей. По пути глянула мимоходом в окно, да и остановилась. Смотрит как-то странно. Не поймешь, видит она там что или нет. Стоит, думает о чем-то, хмурится. Потом вдруг улыбаться начнет. Ни с того ни с сего, сама себе.